Сергей Лукьяненко. Геном. Автор сознает, что многие сочтут роман циничным и аморальным, но все же с трепетным уважением он посвящает его людям, умеющим любить, дружить и работать. Оперон первый. Рецессивный. Спецы. Глава первая. Алекс смотрел в небо. Небо было странным, неправильным, небывалым. Таким оно бывает над мирами, еще не испорченными цивилизацией. Такое небо над землей — родиной человечества, трижды загаженной и трижды вычищенной планетой. А вот над ртутным донцем, промышленным центром сектора, на планете, где размещены три верфи и вся необходимая инфраструктура, такого неба быть не должно. Алекс смотрел в небо. Чистая, светящаяся голубизна, растрепанные нити облаков, розовый отсвет заходящего солнца, кувыркающийся в высоте флайер, словно глупый, резвящийся на снегу щенок. Никогда еще, не глядя в окно палаты, не проглядывая планетарные новости, Алекс не видел на ртутном донце такого неба. И весь город сегодня был необычный. Закат окрасил стены домов в теплый розовый свет. Последние остатки грязного снега притаились вокруг опор старой монорельсовой дороги, тянувшихся вдоль шоссе. Машины проносились редко-редко, будто боялись порвать тишину. И так быстро, словно старались побыстрее выскользнуть из непривычно розового мира. А может быть, таким и должен видеть мир человек, вышедший из больничных стен после пятимесячного заточения? «Никто не встречает?» Алекс обернулся на охранника, скучающего в стеклянной будочке. Охранник был бравый. Щеки кровь с молоком, плечи в метр, на поясе станнер, поверх формы бронежилет. Как будто кто-то собирается брать больницу штурмом. «Некому меня встречать», — ответил Алекс. «Издалека?» «Угу». Алекс потянулся за сигаретами. Затянулся крепким местным табаком. «Такси тебе вызвать? Одет ты не по погоде». Охранник явно хотел помочь. «Нет, спасибо, я монором». «Уходит раз в час», — предупредил охранник. «Это же бесплатный транспорт для натуралов». Говоря откровенно, он и сам походил на натурала. Впрочем, всякое бывает. Внешность еще не показатель. «Я потому монором и еду, что он бесплатный». Охранник с любопытством осмотрел Алекса. Потом бросил взгляд на здание больничного комплекса за спиной. «Да нет. Я-то спец», — объяснил Алекс. «Просто денег нет. Служебная страховка. Сам бы я лечение не оплатил. Сюда меня можно было в корзинке доставить». «Может, в ней и доставили. Не помню». Он черкнул себя по поясу по той невидимой линии, что 5 месяцев назад разделила его тело и его жизнь на две части. Жажда общения была слишком велика. Хотелось поговорить с кем-то, кто не видел его истории болезни. Кто мог оценить, выслушать, подсокать языком? «Угораздило же тебя», — вздохнул охранник. «Ну, все нормально. Главное, восстановили?» Алекс затоптал окурок и кивнул в ответ на заговорщицкую улыбку. «Восстановили. Ладно, спасибо тебе». «За что?» — удивился охранник. Но Алекс уже шел к дороге. Шел быстро, не оглядываясь. Его действительно починили прекрасно. Лучшего лечения нельзя было и желать, тем более в его положении. Но после того, как полчаса назад он, поставив последнюю подпись в документах страховки, подтвердил, что не имеет никаких претензий к медицинскому персоналу и признает свое состояние идентичным прежнему, с больницей его ничего не связывало. Абсолютно ничего. С планетой, если говорить честно, тоже. Но покинуть ртутное донце будет куда труднее. Он пропустил несущуюся по автостраде машину, роскошный спортивный кайман ярко-алого цвета. Дошел до опоры монора, поднялся по винтовой лестнице. Лифт, конечно же, не работал. «Снова вольное плавание». «Правда, бес?» — сказал он в пространство. И покосился на плечо. Алекс действительно был одет не по погоде. Даже в эту неожиданную оттепель, обрушившуюся на город накануне Дня независимости. Джинсы и ботинки, купленные на какие-то гроши, пожертвованные местным благотворительным фондом, еще годились. А вот кожаный жилет, надетый поверх футболки, смотрелся странно. Зато бесу было интересно. Он жил на его левом плече. Маленькая, сантиметров в 10 цветная татуировка. Бесенок с вилами в руках, хмуро и придирчиво всматривающийся куда-то вдаль. Длинный хвост беса был обмотан вокруг пояса, наверное, чтобы не путался под ногами. Короткая серая шерстка походила на мохнатый обтягивающий комбинезон. Некоторое время Алекс придирчиво всматривался в мордочку беса. Мордочка была любопытная и довольно-таки спокойная, самоуверенная. «Пробьемся, старик», — сказал Алекс. Оперся о перила остановки, перегнулся, сплюнул на блестящий стальной рельс. Кроме него и беса здесь никого не было. То ли бесплатный муниципальный транспорт и впрямь не пользовался популярностью, то ли просто день такой выпал. День голубого неба, розового заката, окончания праздника. Вчера гуляла вся больница. Даже Алексу, формально еще больному, налили сдобренного глюкозы и витаминами спирта. На 10-метровой высоте властвовал ветер. Алекс даже подумал, не стоит ли спуститься и подождать Монор внизу, укрывшись за опорой. Но тут все-таки было интереснее. Открывался вид на город, ровные ряды небоскребов, уже укутанные всполохами реклам, линейки дорог. Очень геометрически правильный город. С другой стороны, за голыми заброшенными давным-давно полями угадывались строения космопорта. По мнению Алекса, космопорт был расположен слишком близко к городу. Впрочем, возможно, это и спасло ему жизнь. Врач как-то обмолвился, что реанимационный блок, подключенный к Алексу, выработал ресурс и отключился, едва того положили на операционный стол. Нет, ну кто мог подумать, что полная страховка однажды пригодится? Кто-то в офисе третьей грузопассажирской будет скрипеть зубами, подписывая счета за лечение. Впрочем, выхода у них нет. «Пробьемся», — еще раз пообещал Алекс бесу. Снова сплюнул на рельс и услышал легкую дрожь, приближался вагончик Монора. Двигался он неспешно, Алекс определил скорость приблизительно в 48,5 км в час. Зато разрисован был от души, словно пытался затейливостью окраски компенсировать медлительность. Уже начинало темнеть, и часть рисунков и надписей слабо светилась, остальные поблескивали, переливались, меняли цвет. «Вот ты еще не остановись», – озабоченно сказал Алекс. Но Монор затормозил. С шипением открылась широкая дверь, украшенная небесталанным шаржем на президента ртутного донца, господина Сон Ли. Алекс даже ухмыльнулся, подумав, что предпочел бы видеть этот рисунок на месте обязательного в каждой палате портрета, и вошел в вагончик. Внутри Монор не выглядел приличнее. Жесткие пластиковые кресла, неработающий экран на глухой перегородке, отделяющий водителя от пассажиров. И публика оказалась вполне соответствующая. Десяток молодых парней, развалившихся в креслах в конце салона. Типичные натуралы из тех, что перебиваются грязной работой. Все были пьяны. Все курили травку. Все разглядывали Алекса с ленивым полусонным любопытством. Чуть в сторонке от них дремала в кресле у окна девочка лет 15. Такая же замызганная, плохо одетая, с темными кругами под глазами. Алекс сел в голове вагончика. Монор рывком тронулся. «Как нам аборигены, бес?» — спросил Алекс. Покосился на татуировку. Мордочка бесенка кривилась в брезгливой гримасе. «Совершенно согласен», — шепнул Алекс. Попытался устроиться поудобнее, хотя и понимал всю тщетность попытки. «Что ж, по крайней мере, здесь теплее». Он даже подумал, что сумеет подремать четверть часа, пока Монор будет ползти по окраине. «Уйди». Алекс обернулся. «Ну вот, как по заказу. Повод проявить героизм. Сразу по выходу из больницы». Один из парней сидел теперь рядом с девочкой и медленно, неспешно расстегивал ей куртку. «Говорю, отвали», — резко сказала девочка. Остальные натуралы просто наблюдали и за своим товарищем, и за Алексом. Черт, интересно, хватило бы у них наглости на такое, будь сейчас Алекс в форме мастер-пилота? Сомнительно. Но кто сейчас признает в нем спеца? Девочка посмотрела на Алекса, усмехнулась, перевела взгляд на парня. Взгляд у нее был хороший, не соответствовал внешнему виду. «Бес, ну ты скажи, нам это надо?» – спросил Алекс. Татуировка на плече не ответила, она не умела говорить. Губы бесенка были плотно сжаты, кулачки слегка разжались, выпуская когти. Прищуренные глаза налились красным огнем. «Уверен?» – со вздохом произнес Алекс. Встал и пошел к девчонке. Парень сразу же развернулся, подобрался, он был не настолько пьян, как изображал, и вся компания притихла. «Она не хочет», — сказал Алекс. Парень облизнул губы, встал. Алекс отметил, что под грубым свитером прокатились бугры мышц. Похоже, моделированное тело. Похоже, с усилением физических возможностей. Ай, как плохо. А еще говорят, что муниципальный транспорт для натуралов. «Она хочет», — сообщил парень. «Просто ломается. У нас принято так, понял? Двое развлекаются, третий не мешай. Понял, да?» Резкий акцент делал его речь почти неразборчивой. Похоже, в погоне за мускульной силой все остальные функции организма свели к минимуму. Алекс посмотрел на девчонку. «Все нормально», — сказала она. «Спасибо, все нормально». Бес на его плече недоумевал. «Во!» — торжествующе произнес парень. Наклонился над смирившейся жертвой. «Я же сказала, отвали, гнусь!» — резко сказала девчонка. «Не понимаешь?» Алекс оперся о свободное кресло. Происходящее становилось интересным. Парень глухо зарычал, в его простое сознание не укладывалась необходимость отступить. Протянул руку, по-хозяйски запустил ее в расстегнутую куртку. «Я предупреждала», — сказала девчонка. Первый ее удар согнул лженатурала пополам. Второй растопыренными пальцами провил свитер, мгновенно окрасившийся кровью. Третий вбил парня головой в стекло. Стекло захрустело, покрылось сетью трещин, но выдержало. Через миг девчонка уже стояла рядом с Алексом. Очумевшая компания замолкла. «Кто дернется, получит больше», — тихо сказала девочка. Парень медленно сполз на пол. Застонал, обхватив голову руками. Алекс покосился на бесенка. Бес ухмылялся. Бес пригнулся, будто собирался соскочить с плеча и азартно кинуться в драку. «Мне тоже понравилось», — сказал Алекс. Монор сбросил ход, зашипела открывающаяся дверь. «Лучше выйти», — бросил Алекс девчонке. «Справлюсь», — коротко ответила та. «Почти верю. А с полицией тоже разберешься?» «Пошли». Он взял ее за руку с некоторой опаской, но девчонка послушалась. Они выскочили на площадку, и двери Монора закрылись. Ради них, что ли, водитель остановил? Натуралы уже опомнились. Кто-то поднимал моделированного товарища, слабо трясущего головой и пытающегося идти. Кто-то грозил сквозь стекло. «Я же их не трогала», — сказала девчонка. «Но я же их не трогала». Она взмахнула рукой, с пальцев сорвались бусинки крови. «А этого и не нужно». Алекс проводил взглядом Монор, тот уже набрал скорость в 60 километров, наверное, предельно на этой старой дороге. Точно водитель решил от беды подальше развести драчунов. «Ты заметила, что парень тоже был спец?» «Спец?» — с ноткой интереса спросила девочка. Тоже она проглотила. То ли решила не отрицать очевидного, то ли не обратила внимания. Шмыгнула носом, достала мятый носовой платок, вытерла руку. «Да, наверное». Он слишком быстро встал. Алекс изучал девчонку со все большим и большим любопытством. Ей и впрямь не могло быть больше 15 лет. А если учитывать явную переделку тела... «Как тебя зовут?» Девчонка посмотрела на него так, будто он поинтересовался ее банковским кодом. «Меня зовут Алекс, спец». «Ким». После короткой паузы она все-таки добавила. «Спец». «А это бес». Алекс слегка повернулся, показывая девочке татуировку на плече. «Просто бес». Бес заискивающе улыбался, заложив ногу за ногу, спрятав хвост за спину и опершись на вилы так, будто это была изысканная трость. Ким сразу посерьезнела. «Она... он был не такой. Я видела». «Конечно. Бес бывает разным». В темных глазах девчонки появилась настороженность. «Да, все-таки ртутное донце дыра дырой, несмотря на статус промышленного центра сектора». «Не бойся», — сказал Алекс. «Это эмоциональный сканер, понимаешь?» Притворяться Ким не стала и покачала головой. «Все очень просто. Жидкокристаллический экран вводится прямо в кожу. Если посмотреть на беса, то сразу видно, какие эмоции я испытываю. Боюсь, злюсь, размышляю, мечтаю. Все как на ладони. Как здорово! Девочка протянула руку, вопросительно взглянув на Алекса. Потом осторожно коснулась беса. Чертенок едва заметно улыбнулся.